Глава 17. Ива. Не дождешься. Хочется порычать, но приходится экономить силы. Все тело горит от напряжения, топ влажный. Радует, что и у Макса по переносице стекает капелька пота. Темные волосы сосульками висят на лбу, а футболка, обтянувшая крепкие напряженные руки с подрагивающими мышцами, в темных пятнах. Хам слишком много болтает. Свежая ранка на его разбитой губе лопается, и алая капля крови стекает вниз. Он хищно ее слизывает, глядя мне в глаза. Пробирает до мурашек. Опасный зверь. Нахожу в себе силы хмыкнуть и делаю последний рывок, отжимаясь. А Макс в этот же момент падает животом на пол. «Стоп!» — командует Илья, и в пространстве повисает тишина, пропитанная удивлением оперов и нашим с Хамом тяжелым дыханием. От нагрузок слегка подташнивает, но я держусь на ногах, глядя на мокрую футболку, прилипшую к спине Макса, на мурашки, которыми покрываются его руки. Он поднимается, передергивает плечами. Взмыленный, раскрасневшийся и почти не раздражающий в данный момент. Наверное, потому что, наконец, одетый и за последние полминуты ни разу не назвал меня «детка». «Ну, допустим, поздравляю», — усмехается Хам, протягивая мне ладонь. «Ну, допустим, спасибо». Копируя его интонацию, осторожно пожимая пальцы. Легкое прикосновение обжигает и запускает волну колючих иголочек по моему телу. Он смотрит на этот жест, снова усмехается, но никак не комментирует. «Молодец!» — ловит мой взгляд и не отпускает. От его похвалы неожиданно что-то щелкает внутри и теплом разливается в груди. Поспешно отвожу глаза. «Ива, молоток!» — хлопает по плечу Егор. Полагаю, он снова ставил на меня. «Очень неплохо!» — поднимает большой палец Денис. «Не ожидал!» — честно признается Илья. «А в нашем отделе становится все интереснее и интереснее». Посмеивается шаман, глядя при этом прямо в глаза Максу. «Ива, от души!» — коротко кивает. «Было красиво». Мазнув взглядом по окружающему пространству, нахожу опору, на дрожащих ногах дохожу до ближайшего стола и опираюсь на него бедрами. Стоять становится значительно легче. «Ты уже определилась с желанием?» — ехидно интересуется Макс. «Смотри, если ты откажешься от первого, автоматом сбудутся второе и третье. Выгодное предложение. Только сегодня». Играя бровями, дразнит он. «Пожалуй, я откажусь». И замолкаю, решив тоже немного поиграть. Все замолкают. В глазах Макса надежда, ожидание, вызов и еще много всего, что сразу не распознать. «От твоего выгодного предложения?» Заканчиваю свою мысль. «Я остаюсь в отделе». Складываю руки на груди, привычно закрываясь от излишне пристального взгляда. «Детка уверена?» Склонив голову к правому плечу, намеренно цепляет он. Меня передергивает. Это не остается незамеченным. В его взгляде снова что-то меняется. «Я? На 100%!» Спешу его разочаровать. «Ну смотри, Иванна Яновна Бойко. Сама напросилась. Потом чур не ныть и в обмороке не падать». Дверь за его спиной открывается. В наш кабинет входит хорошенькая девушка с большими голубыми глазами и какой-то очень светлой энергетикой, которая ощущается кожей. «Божечки-кошечки!» — вздыхает она. «Как у вас тут потом пахнет! А я вам пирожков домашних принесла! Как тут есть-то теперь?» Парни один за другим начинают улыбаться. Макс закатывает глаза, а Денис выходит вперед. Вспоминая, как недавно этот здоровяк сам выдал такую же фразу, становится ясно, что это та самая Настя, которую здесь уже упоминали. «Ты как здесь?» — спрашивает он у нее. «Говорю же, пирожков вам домашних принесла», — объясняет она. «Пирожки — это святое», — подает голос шаман. «Предлагаю пойти покурить, пока тут проветривается. А некоторым стреляет взглядом в меня и Макса. Не помешало бы умыться и переодеться». «Мне не во что, а вот все остальное и правда не будет лишним». Денис забирает у Насти пакет, а она с интересом разглядывает меня. «Ты та самая новенькая, да?» — спрашивает она. «Вероятно, да». Кашусь на Дениса. Он разводит руками, мол, было дело, рассказывала жене. «Ива». «Красивое имя. А я тебя другой представляла. С нотками детской непосредственности делится Настя. Правда? И какой же? Мне действительно становится интересно». «Так, девочки, выходим». Денис подталкивает нас к выходу. 10 минут на перекур». «Не знаю даже, как объяснить», — продолжает щебетать его жена. «Строже, крупнее, может быть, даже злее. Ты же целый опер». Ее голубые глаза становятся еще больше. «Разочарована», — улыбаясь ей. «Нет, что ты!» — восклицает Настя. Опера оборачиваются, и, судя по моим ощущениям между лопаток, Макс, повернувший в противоположную сторону от выхода, тоже решил дослушать. А жена нашего здоровяка ничего этого не замечает. «Ты красивая!» — она делает мне искренний комплимент. Хам за моей спиной неопределенно хмыкает, и его шаги начинают отдаляться. Парни, улыбаясь, уходят на улицу, а я сворачиваю к туалету, чтобы хорошенько умыться. Настенька решает пойти за мной. Я не против. Ее присутствие меня совсем не напрягает. Я таких людей не встречала никогда в своей жизни. Взрослая вроде, но такая по-хорошему наивная, легко читаемая, и она не парится по этому поводу. За ней вон какая гора в лице Дениса. Точно можно ничего не бояться. Умываясь, и провожу влажными ладонями по рукам до самого плеча, вытираясь бумажными полотенцами. «А хочешь, я тебе дам футболку?» — предлагает Настя. «У меня есть, она чистая, правда. Я на курсы пошла. Красивые ноготочки буду делать. И чтобы не запачкаться чем-нибудь случайно, беру с собой сменную одежду». «Тогда не надо», — качаю головой. «Она тебе самой нужна». «Да нет же, тебе нужнее, у тебя весь топ мокрый. Как ты будешь ходить в нем целый день?» — переживает Настя. «Мы же только познакомились, почему ты мне помогаешь?» — решаю уточнить. «Потому что тебе это нужно», — пожимает плечами жена Дениса и вынимает из прямоугольной черной сумки простую голубую футболку с забавным принтом. «Спасибо», — удивленно забираю. «Я постираю и верну, через Дениса передам». «Ладно», — улыбается Настя. Я переодеваюсь, разворачиваюсь к зеркалу и замираю, задержав дыхание. Привыкла к нейтральным цветам. Черный, белый, оттенки серого или что-то темно-синее, как джинсы, например. Голубой. Он делает ярче мои глаза и волосы. Кожа на его фоне кажется чуть светлее. Мне некомфортно, это... Да черт, это может привлечь внимание. Только Настя права, ходить весь день в пропитанном потом топе — то еще удовольствие. Сверху накидываю куртку, заглядываю к нам в кабинет. Опера еще не вернулись, и мы с Настей идем к ним. Стоят на крыльце, дымят, травят анекдоты. Сворачиваю к своему байку. «Это твой?» — удивленно выдыхает Настя. Облокотившись на него, достаю из кармана куртки пачку сигарет, вытягиваю одну тонкую губами. Прикуриваю, затягиваюсь. Макс выходит к нам, и мы опять неизбежно сталкиваемся взглядами. Его замирает на моей сигарете. Темная бровь дергается, а свой я отвожу и нервно улыбаюсь Насте. Нет, этот человек определенно влияет на меня особенно странно. Но Настина энергетика будто смягчает его, и выносить хама становится чуточку легче. «Настен, где там твои пирожки?» Обаятельно улыбается ей Илья. «А там проветрилось?» Строго спрашивает девушка. «Уверен. Пойдем?» «Пойдемте уже и за работу», — командует Макс. «Возвращаемся в кабинет. Сгребаем на один стол все кружки. Парни делают чай, а мы с Настей раскладываем пирожки на черновики из принтера. Все собрались, кроме Макса». «Ну чего?» Шаман невозмутимо поднимает свою кружку. «С официальным прибытием тебя, что ли?» Толкается об борт моей. Нервно оглядываюсь, но его нет. Как-то даже непривычно и пусто без него. «Получается так». Нахожу внутри себя улыбку, ударяясь своей кружкой о кружке оперов, но странное ощущение не отпускает.